и, лениво покачивая, несет ее к морю. Они плывут из Саутгемптона на пароме, и в час, когда сумерки сгущаются до полной темноты, различают впереди очертания Портсмута. На воде светлее, чем на суше. Даже в Бристоле не видел Джеймс такого множества кораблей в порту. Их столько, что сразу и не сочтешь. Среди больших кораблей полным-полно маленьких суденышек, лодки, гуари, четырехвесельные ялики, гички. Они снуют туда и сюда, и голоса матросов разносятся по воде столь же отчетливо, сколь и крики морских птиц. Джеймс с Гаммером въезжают в город. По качающейся походке легко признать моряков, отпущенных на берег. Они в драных куртках, и говор подобен звериному рыку. Рядом с ними, вцепившись в рукав, тащатся нечесанные шлюхи и орут ничуть не тише своих дружков. Гаммер и мальчик проезжают под фонарями постоялого двора, где вербуют новобранцев. Из верхних окон свешивается белый с красным крестом флаг, огромный точно парус. Какие-то люди в форме, со смуглыми лицами и пронзительным оценивающим взглядом смотрят на проезжающих. Один кричит им: «Эй, парни!», но Гаммер сжимает пятками бока, лошади щелкают языком, чтобы та бежала быстрее. Дом расположен в стороне центральных улиц, и лошадь идет осторожно по тропке среди мусорных куч. В темноте мимо них проносятся чьи-то тени. Вот и наш дом, приятель, покамест. Иди, поздоровайся со своей мачехой. Дом, судя по неясным очертаниям, скорее похож на дворовую постройку фермы, да, наверное, и был таковой, пока ферму эту не поглотил город. Внутри, однако, ощущается примитивная обустроенность. В очаге потрескивает огонь, на стенах картинки, в кухонном шкафу посуда, даже две герани стоят на занавешенных окнах, а над ними большой злобного вида попугай нетерпеливо раскачивается на своем насесте. У порога со свечой в руке, покрыв голову шалью, стоит Грейс Бойлан. Она смотрит на мальчика, потом тянется вперед, пытаясь нащупать стоящего у него за плечом Гаммера, чтобы взять того за руку и повести в теплый дом. Она усаживает Гаммера на стул, быстро готовит напиток из свернувшегося молока и эля, и пока он пьет, гладит его, воркуя по щеке, всей своей тушей примостившись у него на коленях. Со вздохом Гаммер опорожняет стакан и произносит с довольным видом: «Говорил же я, что разыщу его. Погляди-ка, как вытянулся». Право слово, кормили его неплохо. Тут он сталкивает женщину с колен, подмигивает и встает. Но перво-наперво следует исполнить главное. С завидным проворством он бросается к мальчику и дает ему затрещину сбоку по голове. Мальчик покачивается, и Грейс бьет его еще раз, потом, выждав подходящий момент, изо всех сил еще раз. Джеймс падает. Его начинают пинать ногами. «Голову не тронь!» — кричит Гаммер. «Не тронь голову!» Они предаются этому занятию минут пять, затем плюхаются на стулья, тяжко и хрипло дыша. Бойлан, похоже, совсем измоталась, словно избивали ее, а не Джеймса. Но зато теперь имеет вид вполне умиротворенный, и на душе у нее благодать и спокойствие. Джеймс валяется на полу. Нельзя сказать, что ему плохо, только никак не вздохнуть. Потолок пульсирует вместе с телесной оболочкой. Комната исчезает в темноте. Он видит, как Гаммер снимает башмаки и греет над углями ноги. «Завтра, Грейси, мы с тобой повеселимся на славу. Выпьем весь этот городишко до дна. Что скажешь?» Попугай, словно падший ангел, слетает с насеста и усаживается